своего рода пансионе для вдов и людей, попавших в стесненные обстоятельства, основанном в 1776-1781 годах. Дом на Мюнкен-Оле-Стреде, в котором размещался пансион, был расположен напротив дома, где жил в то время Андерсен. «Мой брат — поэт», — говорила его престарелая сестра, которая жила у невестки, и Андерсен понял, что быть поэтом — замечательная и счастливая судьба. Впрочем, ему эти знакомства счастья не принесли. Как бы там ни было, автобиографии не дают точных сведений, он скоро стал известен в самых высоких городских кругах как своим голосом, так и декламацией из Хольберга. Он выступал у аптекаря Андерсена, у епископа Плума, где на него обратил внимание полковник Хёк Гульсберг, сын известного со времен детства Фредерика VI политика, и скоро он достиг вершины, которой только и можно было достичь в Оденсе, губернатора Оденсе, принца Кристиана, жившего в замке. Хёк Гульсберг Кристиан, 1777-1867, датский военачальник, генерал-лейтенант с 1848 года. Тогда же был назначен командующим войсками в Ютландии. В годы, о которых идет речь, был подполковником. Звание полковника было присвоено ему в 1826 году при назначении командиром Фюнского драгунского полка. Его мать получала там работу. Он сопровождал ее и играл в парке, в частности, с маленьким принцем Фрицем, будущим Фредериком VII, который был на несколько лет младше Андерсена. Фредерик VI, 1767-1839, принц-регент, 1784, затем король Дании, 1808-1839. В своей политике стремился, с одной стороны, к ликвидации некоторых феодальных пережитков в Дании, отмена крепостного права, начатая законодательным актом 1788 года. Реформа завершена в начале 1800-х годов, с другой — к укреплению своей абсолютной власти. Очень вероятно, что к нему привлекла внимание его своеобразная внешность. Но все же, безусловно, Гульсберг сыграл свою роль в том, что принц Кристиан проявил к нему интерес. Он выразил желание увидеть мальчика, и когда Андерсена должны были представить, ему посоветовали, если принц спросит, чего бы ему хотелось, ответить, что хочет учиться. Первая встреча между королевским высочеством и необыкновенным ребенком из народа развивалась типично по-андерсоновски. Он разыграл пару сцен из Хольберга и спел несколько импровизированных песен. А когда принц спросил, есть ли у него тяга, Андерсон с обычной откровенностью ответил утвердительно, но столь же откровенно добавил, ему посоветовали сказать, что он хочет учиться. Однако ответ пришелся не кстати, и принц напомнил ему, что он родом из бедной семьи, и потому ему стоит выучиться хорошему ремеслу, например, токаря. «Если вы что-нибудь решите, сообщите мне, я о вас позабочусь», — сказал он, и на том закончил аудиенцию. Ни тот, ни другой не знали, что встретится еще раз при совсем иных обстоятельствах, когда принц станет королем, а бедный мальчик — всемирно известным писателем, и что маленький принц Фриц, сделавшись королем, будет принимать своего прежнего товарища по играм при дворе в качестве почетного гостя. Андерсена ничуть не устраивала перспектива стать токарем. Он продолжал играть и прежде всего читать. Библию, Хольберга, Шекспира, «Любовь без чулок» Весселя, романы из платной библиотеки и многое другое. Вессель Йохан Херман, 1742-1785, датский и норвежский поэт, автор сатирических поэм, стихотворных посланий, эпиграмм, драматических произведений. Мастер распространенного в датской и норвежской литературе предромантической эпохи жанра так называемого комического рассказа в стихах, многие из которых создавал в порядке импровизации. Издавал сатирический еженедельник «Water Servitor en Oisie» — «Ваш слуга, бездельники», 1784. Был одним из основателей норвежского общества, 1772-1774.